вам не взгрустнулось? А если взгрустнулось, позвольте спросить напрямик. Неужели вы считаете своих предков полными и законченными идиотами? Дебилами, которые беспомощно стоят на холме, даже не делая попыток уклониться от камней, летящих довольно медленно, видимых издалека. Страница 288. Ну, конечно, наши средневековые предки идиотами не были. Эта история вымышлена от начала и до конца, поскольку является единственным в мировой истории описанием того, как осадные машины были использованы в сражении на открытом поле против воинов противника. Тот же Ян несколькими страницами ранее пишет, что бравое воинство Евпатия атаковало конницу монголов, находившуюся на марше, то есть двигающуюся куда-то нормальным походным аллюром. Меж тем тяжеленные камнеметы, на каких бы там полозьях они ни были, передвигались даже медленнее пешеходы, поскольку их таскали не лошади, а быки. Конный отряд просто не мог тащиться по черепашье, соразмеряя свой аллюр со скоростью едва плетущихся быков, с натугой волочивших камнеметы и повозки с громадными камнями. Предположим, бой длился долго, настолько, что татары успели все же подтащить камнеметы, оказавшиеся как пресловутый рояль в кустах где-то поблизости. Однако невозможно накрыть камнями пешего, перемещающегося по полю противника. Элементарная логика подсказывает, что любой военный человек не стал бы стоять, выпрямившись, тесно прижавшись друг к другу. Скорее постарался бы контратаковать, все равно погибать. Так лучше уж в бою, а не стоять покорной овечкой, подставив лоб камню. Камнемет не пулемет. Его невозможно в мгновение ока поворачивать так и сяк, целясь вслед активно перемещающемуся по полю человеку. Камнемет – изрядная махина. Достаточно перебежать на пару десятков шагов, чтобы пришлось перенацеливать громоздкое сооружение. Однако должно же быть какое-то рациональное объяснение. По-моему, я его отыскал в цитате из Татищева. Пороки именовались снасти стенобитные или артиллерия. Великие бревна на концах обиты железом и на козле повешены перевесом. Он и называется баран. Иные были, как пожарные крючья и вилы, чем бревна ломали. Камни же метали перевесами, самострелами великими. Страница 289. Ключ, скорее всего, в этих двух словах. Или артиллерия. Вполне возможно, что первые огнестрельные орудия по старой памяти именовались пороками. И Евпатий, очень может быть, реально существовавший, погиб значительно позже XIII века. Не исключено и в бою с какими-то татарами. И расстреляли его с его воинством, конечно же, из пушек или пищали. В этом варианте все логично и убедительно. Никто не выглядит идиотом, ни татары, зачем-то плетущиеся шагом вслед за медлительными камнеметами, ни русские, покорными овечками, стоявшие на месте и подставлявшие лбы под летящие булыжники. В уставе ратных и пушечных дел, написанном в 1607-1621 годах, пушкарских дел мастером Онисимом Михайловым, ряд статей озаглавлен наука, как огненные ядра из пороков бросати. Чем не доказательство? Совершенно иной смысл приобретает строка: «И окружили Евпатия татаря, и навели пороки, и убили его». Русских расстреляли издали из огнестрельных пищалей. Та же повесть о разорении Рязани Батыем рисует абсолютно неправдоподобную версию гибели в 1237 году рязанского князя Федора Юрьевича. Якобы сластолюбивый Батый, прослышав о потрясающей красоте супруги Федора, вызвал его к себе и потребовал привести жену, а когда князь отказался, велел убить и его, и всю его свиту. Во-первых, эта повесть, неизвестно когда написанная, единственный источник, поведавший о сексуальных бесчинствах Батыя и воспоследовавшей из-за них гибели князя Федора. Во-вторых, свидетелем выступает некий опоница, пестун князя, который, изволите ли видеть, укрылся где-то во время истребления русского посольства, это посреди ханской ставки, а потом ухитрился тут же посреди татарского лагеря, неподалеку от Батыевой юрты, похоронить убитых и выбраться из татарского лагеря незамеченным.